Глава 4. Встреча. Я заехал на вершину холма и посмотрел на Белгор, частично скрытый утренней дымкой. Отсюда я первый раз увидел этот чудесный город. Здесь я прощался с ним. Теперь же отсюда я говорю: «Здравствуй, Белгор, город охотников и город магов. Наконец-то я вернулся. Вернулся к тебе. Вернулся к своим друзьям. И я надеюсь, к подруге и сестре». Я это сделал гораздо быстрее, чем думал изначально. Вернее, я тогда не знал, смогу ли вообще вернуться сюда. Матвей прав. Время — лучший лекарь. Пушок, ты узнаешь знакомые места? Драк громко фыркнул и на эмоциональном уровне выказал сомнение в моей дееспособности. Мол, как он может забыть этот город, эти стены, за которыми он отнял первые жизни? Как он может забыть равнину, где он столько раз развлекался и где научился убивать? Сам дурак, уже и пошутить нельзя. Я дал посыл Пушку, и неторопливой рысью наш небольшой отряд поскакал к воротам города. Да, немножко я не рассчитал по времени. Над горизонтом только заолело, и до восхода Хиона еще далековато. Ничего, подождем перед воротами. Не Барри, однако. Странно, никого из охотников перед ними не наблюдалось. У ребят был этой ночью выходной? Ладно, не стану забивать себе голову. Такое бывало и раньше. Случалось, что ни одна команда или одиночка не покидали вечером Белгора. А вот и хорошо знакомые ворота. Мы остановились перед ними и спрыгнули с четвероногого транспорта. Хорошо, когда у тебя есть индивидуальный портал и куча энергии в замковом алтаре. Для всех, кроме Рыси, Рады, Карита и Ланира, барон Элстока лежит в своих покоях и жутко страдает. Навещать его никому нельзя. Нелегка судьба героя. А того, что он с третьим Ишедаром перешел в окрестности Белгора, никому особо знать не нужно. Как там говорил один мужик на земле? Мол, чем больше знаешь, тем хуже аппетит? Так вроде. Или во многом знании до черта печали? Не помню. «Пушок, можешь погулять», — сказал я и с наслаждением разлегся на жухлой траве. Драк, радостно зафырчав, принял мои слова к сведению и скрылся в предрассветном тумане. Коты с удовольствием присоединились ко мне. Да, гонец, который оказался Бингом, рассказал много интересного и занимательного о прохождении обряда близкой крови. Выслушав подробности произошедшего, те, которые он знал, я понял, что хватит прятать голову в песок. Вернее, уже нельзя защищать подобным образом голову, отдавая свою пятую точку на растерзание незнамо кому. До того, как Керт оказался принцем, вот гад. Я припомню тебе обман насчет портала. Я еще мог тешить себя иллюзией, что мне удастся отсидеться за маской, котами и стенами замка в полной неизвестности. Вернее, что бароном Элстокой, его домом и ближним окружением, кроме военной аристократии королевства и пары-тройки магических орденов, никто не заинтересуется. С первыми все ясно, а вторые наверняка уже удивились наличию занюханного барона такого мощного отряда магической поддержки. Первых я не опасался и радушно принимал в замке. Вторых я побаивался, но не сильно. В анклаве анархистов каждый новый человек неизбежно привлечет к себе внимание. Пограничье, однако. Пусть вынюхивают, пусть смотрят и прикидывают, что они могут поиметь с группы не присоединившихся к ним магов. Пусть подумают лучше над другим вопросом. А эти маги не поимеют ли их? Закатники или кто-то еще не представляли для меня и моей команды особой опасности. Не тогда, когда за моей спиной находится тайная стража королевства Дикара. Рылом не вышли магические гильдии и ордены с нею тягаться. А с нею и со всей властью этого королевства. А остальные корольки спокойно смотреть на это не будут. Сначала их, а потом нас. Я очень упорно убеждал себя в том, что все со временем успокоится. И почти сумел чуть-чуть себя убедить. А вот когда Керт подложил мне такую свинь, когда он оказался не Кертом Элворсом, а Кертом Дикарским, мне пришлось вытащить голову из песка и реально посмотреть на вещи. Барону Элстойке теперь никакое забвение не грозит. Не надейся на это. Не тогда, когда этот простофилия является соседом и другом барона Элборса. Не тогда, когда воины этого слабоумного присматривали за Кертом во время штурма столицы. Южные бароны видели, как коты вытаскивали будущего принца из одной заварушки, закрывая его своими телами. Не тогда, когда барон Элстока, этот идиот в квадрате, Привез незнамо откуда будущую принцессу Чейту Дикарскую. Не тогда, когда одна безмозглая скотина организовала свадьбу наследника престола с нищей и незнатной дворянкой, при этом дав ей хорошее приданое. Мужик, радуйся! Тебя все уже включили в свои политические расклады. Ах, ты этого не хотел? Поздно пить боржоми, когда размягчение мозга необратимо. Тебя уже посчитали, и твой номер 16-й. Неужели ты думаешь, что человека, который организовал такой мезальянс и подсунул под принца-наследника собственную подстилку, оставят без внимания политические бонзы Орландо? Да плевать на твоих магов и замок. Ну, есть у одного хитромудрого бывшего мятежника несколько могучих магов. Чего в этом удивительного? В жизни случается всякое. Кстати, а он точно бывший мятежник? А где барон мятежом баловался? Неизвестно. Любезный. Выясни-ка ты все об этом матером интригане. Чувствую, что мы с ним еще столкнемся лбами. А оставлять без присмотра принца Дикары не отвечает нашим жизненным интересам, которые простираются по всей территории Орландо. Нет, какой умный мерзавец, я восхищаюсь им. Дело было так. Он получил информацию о принце. Кстати, любезная, а почему ее не получил я? Потом этот Влад специально прибыл в анклав, оказал пару услуг, совершил пару громких дел, привязал к себе принца, играя на его слабостях, таких как карты, вино, девочки и полное незнание жизни. Подсунул ему в жены шлюху. А кто же это чей-то еще? Уйди со своей романтикой отсюда. Ведь она не герцогиня или принцесса, значит шлюха. Это чей-то испортило такие виды на правильное замужество принца. Да этот барон обложил Керта Дикарского со всех сторон. Любезный, а почему ты еще здесь? Пшел вон и учись работать у этого Влада, барона Элстоки. Да, не забудь завести на этого мерзавца отдельную папку. Вот и я о том же. Как я там говорил? Мол, умником меня называли друзья. Это они мне грубо и беззастенчиво льстили. Пора опять начинать серьезно работать головой, а не только руками. А башня подсказывает мне только одно. Надо работать на опережение. Иначе опередят меня с очень неприятным исходом. Как только воздыхатель Алианы, мечтающий сам предложить ей руку и сердце, узнает обо мне, то для меня до конца срока выполнения супружеского долга будут только два безопасных места на Орланде. Кстати, 5 брачных лет нужно отсчитывать заново. Ведь целый я переспал и не один раз. Год моего воздержания коту под хвост. А гулять в относительной безопасности я смогу только по Дикари. Значительная часть дворянства этой страны у меня в кармане. Плюс поддержка на высшем уровне. Но оно мне надо. А если поклонник Эллы не сможет сделать мне гадость напрямую и решит бить по моему окружению, натравить тех же закатников, да мало ли что еще придет ему в голову. Ты почти не выходишь из своего замка, так получай подарок, и это будет не голова коня. Мы местные и пьюзо не читали. Мне мало ткача, у меня слишком много живых друзей. Выход один. Спрячь лист в лесу и так далее. Надо сделать так, чтобы при мысли о том, чтобы сделать гадость барону Элстоки, именно ему. По коже кое-у-кого начинали ползти мурашки, и лоб покрывался холодным потом. А если этого барона будет мало, то два его друга, с которыми он познакомился на одном пикнике, придут ему на помощь. Мастер-охотник и мастер-рейнджер не останутся в стороне, да и свои гильдии с собой позовут, если совсем уж станет грустно. Но это на самый крайний случай, когда у меня не останется другого выхода, когда я сброшу все маски. А пока для обеспечения становления опасного имиджа барона, Элстоки, кое-какие меры я уже предпринял. Два раза. И кое-что тоже. Если у меня все получится, то игра начнется на совершенно другом уровне. Один зетр чего стоит, а Ланир, который сначала упорно изображал глупого филина. Мол, а зачем и как такая идея вообще пришла в твою голову? Так загорелся моим планом, что я почти полностью спокоен за свой маленький заговор. Да, за двое прошедших суток я сделал столько, что сам себе удивляюсь. А теперь у меня почти отпуск. «Кто там отдыхает?» – заорал стражник с дозорной башни. А голосок-то знакомый. Кстати, я в Белгоре или где? Насчет пошутилок традиция не изменилась? Ща проверим. «С какой целью интересуешься?» – вставая на ноги, спросил я. «Что?» – начал закипать невежа. «Я десятник стражи Белгора. Кто ты такой и кто с тобой? Будешь запираться, я вас вообще в город не пущу». «Повысили, значит?» Громко и глубокомысленно заметил я. «Не ожидал я от сэра Берга такого, а от тебя в особенности». А к Грилосу уже присоединились его партнеры по десятку. «Ба, знакомые все лица. Ребята, я понимаю, что ваши бацины — это удобная штука, но барабют гораздо лучше. Кроме моих глаз и губ, из-под него ничего не видно. И вообще, подумаешь, что Вилк, когда отремонтировал мою бригантину, перетянул ее тканью другого цвета. Пара недель пребывания под дождями у логова Бхута не пошла броне на пользу. Но неужели так трудно меня узнать?» «Ты меня знаешь?» — оправился от изумления Грилос. «Практически нет», — усмехнулся я. «А ты десятник временно или на постоянной основе? Видно, совсем стало плохо в Белгоре со стражниками, если тебе доверили такую должность хотя бы на полчаса. Неужели справляешься?» На воротной башне пошли смешки. «Ты меня знаешь», — утвердительно сказал Грилос. «И я тебя знаю, но не могу вспомнить, кому принадлежит твой голос. Кто ты?» «Белгор, однако. Лопухов среди стражи не бывает». «Да знаю я тебя, хорошо знаю», — рассмеялся я. «Последний раз, когда ты при мне становился временным десятником, Арн заперся в башне, спасаясь от разъяренного Вотра». «Влад!» — тихо сказал Грилос, а остальные прекратили ерничать. Я снял шлем. «Влад, молния! Где тут набирают в хор имени Пятницкого?» «Тихо вы, город еще спит», — попросил я своих старых знакомых. «Сейчас!» Завывая, как баньши, Грилос со товарищей исчез с боевой площадки воротной башни. «Нет, сегодня будет набор в хор имени Пятницкого». Топот ног, лязг ключей, грохот тяжелого засова, скрип воротной створки. И на выход ломанулась толпа народу. Хотя я не совсем прав. Десяток Грилоса взял меня и котов в полукольцо. Жар советник магистрата по общим вопросам начал изображать руками различные непристойности, глухо матерясь при этом. «Вот так-то, проф. А ты личина, личина. Тонкая личина на глазах и все». «Это он!» Выдохнул магистр смерти и первым обнял меня. А за ним подключились остальные деятели, которые бывшие гвардейцы короны Архета, а теперь доблестные стражники Белгора. Что за привычка у людей постоянно пытаться меня искалечить? А если бы я был без брони? «Грилос!» Я с трудом отбился от нападающих. «Хион еще не полностью взошел, а ты открыл ворота. Попадет тебе!» «Ты плохо видишь, молния!» Рассмеялся он. «Уже давно рассвело. Жар это подтвердит любому желающему». «Нет», — покачал головой маг. «Какое рассвело? Грилос, уже давно полдень. Я уже могу сняться с поста и в пьяном кабане пропустить пару кружек. Все равно никто больше не придет. После прошлого вздоха в город не приезжало ни одного смертника. А местные, если и выйдут за ворота, то вернутся из храма единого не скоро. Но на всякий случай я пришлю тебе замену. Чем проклятый не шутит?» «Вот так всегда», — проворчал Грилос. «Он развлекаться будет, а нам ворота охранять. Жалование у советников магистрата больше, чем у бедного стражника, а совести у них гораздо меньше». «Потом послушаешь мои бредни», — улыбнулся я. «Я приехал надолго». «Да, я приехал в Белгор надолго. Я так думаю. Пока не разберусь со всеми своими делами. Пока Ланир не подготовит почву для небольшого переворота, моей штаб-квартирой будет пьяный кабан». «Пушок, иди ко мне!» — крикнул я. «Кто твои спутники?» — поинтересовался Грилос. «Друзья, воины с юга», — ответил я. «Они точно воины?» — улыбнулся Жар, глядя на Шидара. «А мастер магии смерти не может быть воином?» — поинтересовался я. «Может», — ответил Жар. «С возвращением, молния! Пушок, привет, кого убил на этот раз?» «Так, а когда ты успел?» Я стал оттирать полой плаща морду скотины. «Все равно сдам в местную химчистку. Почему вся рожа в крови? Проглот ты ненасытный. Где ты тут поблизости вряка умудрился найти? Ну, Пушок, посажу тебя на диету». А вот и знакомые ворота знакомой корчмы. Я не видел их 1 год, 3 месяца и 25 дней. Долго я не возвращался сюда. Очень долго. Я соскочил с пушка и несколько раз силой пнул калитку. Никого нет дома? Сейчас, просто город еще спит. Здесь почти нет жаворонков, одни совы. Многие живут, подстраиваясь под охотников. Они ночью не спят. Так и мы не спим. Многие ждут возвращения бойцов Белгора домой. Ждут их жены и подруги, ждут родичи и друзья, ждут лекари, алхимики, кузнецы и маги жизни. Я всегда ждал, и меня всегда ждали. А потом стало почти некому меня ждать. Бывает. И никто не будет тебе бросаться на шею после твоего возвращения из погони. Ни волчицы, ни Дуняша. Ты будешь приходить, а тебя буду встречать только я. Ведь это главная причина. Остальные решаемы. Да, Матвей, это и была главная причина. Я сбежал. Я не мог видеть город без них. Теперь смогу. Наверное. Я вновь ударил в створку сапогом. Еще не хватало портить о дубовые доски свои перчатки. «Кого там нелегкая принесла?» — заревел сонный медведь, поднятый из берлоги на Рождество. Молчун разговорился. Я улыбнулся. «Вам пришла телеграмма от вашего мальчика. Расписываться в получении будете?» — спросил я. Створки ворот мгновенно распахнулись, не выдержав внезапного удара многотонного и невидимого тарана. Молчун стал магом. Мои руки прижало к бокам двумя стальными обручами. Затрещали мои бедные сминаемые ребра, а ноги оторвались от земли. И этот старается меня покалечить. А если бы на мне не было брони? «Яр, раздавишь!» — просипел я в грудь горному великану. «Вернулся!» — прогудел тролль мне на ухо, но выпустил меня из своих камнедробительных объятий. «Угу!» — смог кивнуть я. «И чуть не был кое-кем зверски убит. За что, Яр?» Удар по плечу едва не согнул меня пополам. Надо было надеть готику. Она пожестче карацины будет. «Кто с тобой?» — спросил разговорчивый наш, сминая свои лапища мне наплечник и пробегая оценивающим взглядом по котам. «Интересно, а у Кирина сильно много работы в кузне? Чувствую, мне предстоит серьезный капремонт этой брони. Друзья, которым захотелось посмотреть на Белгор». «Неплохой мечник и неплохой маг, слегка привычный к железу», — проворчал Молчун. «Хорошие друзья, заходите. Матвей!» — рявкнула корабельная сирена. «Влад вернулся!» Охотников бывших не бывает, а особенно охотников-мастеров. У Яра глаз алмаз. «Ворота не сломал?» — спросил у Молчуна Матвей, появившийся на пороге корчмы. Яр лишь усмехнулся и потрепал по морде довольного пушка. Коты впали в ступор. Откуда им знать, что после одного случая драк разрешил вольничать с собой Яру, Матвею и Дуняше? Мало того, даже принимал из их рук еду. А то, что он больше никому вольности не позволяет, так это его личное дело. Кстати, а почему пушку не быть довольным? Если эта скотина умудрилась найти вряка неподалеку от городских ворот и плотно позавтракать, он их манком приманивает, что ли? «Здравствуй, племяш, надолго?» — обнял меня Матвей. «Да», — стиснул я его плечи. «Хочу наконец-то к демонам на нижний уровень заглянуть, а то так и форму можно потерять. Почти шутка». «Понятно», — улыбнулся Матвей. «Опять отрабатывай технику и тактику боя будешь. Лайда», — обернулся Матвей к девушке, выбежавшей из корчмы. «Готовь завтрак, обед и ужин в больших количествах. У нас сегодня будет много посетителей». Лайда улыбнулась, подошла ко мне, поцеловала в щеку и скрылась в доме. «Ты хорошая девушка, и я рад тебя видеть. Но я был бы счастлив, если бы увидел на твоем месте другую. Дуняши здесь нет, к сожалению». «Где они?» — спросил я Матвея. «В храме Единого», — ответил он. «Готовятся принять постриг». Сердце колыхнулось и замерло. «Когда?» — раздвинул я непослушные губы. «Через месяц», — мрачно ответил Матвей. «Пойдем внутрь, пока Лайда будет готовить еду. Я все расскажу тебе». «Только быстро, Матвей», — сказал я. «Я решил опять увидеть храм Единого. Соскучился по нему. Они не станут монашками, ты меня понимаешь?» «Я на тебя надеюсь», — грустно усмехнулся Матвей. Ты вовремя появился. Делай и обещай все и всем, что хочешь. Может быть, у тебя получится. У меня не вышло». «Договорились. Хрен вы примете постриг. Хрен вы станете монашками. Вы будете жить и радоваться жизни, а не существовать. Я клянусь вам в этом. Святоши перебьются без вас. Богомолки нужны, так набирайте их где угодно, но не в Белгоре. Жаль, что маги жизни не лечат психических расстройств. Жаль, что мозгоправов здесь нет. Но ничего, я приведу вас в чувство. Я придумаю, как это сделать. И мне похрену все, что будет мешать мне этого добиться. Вы будете жить долго и счастливо. Я охотник. Я сказал это мысленно. Но ничего это не меняет. Я сделаю это. Или разнесу все вдребезги и пополам». «Третий Ишидар, поскучайте пока в зале без меня», — сказал я. «А потом мы прогуляемся, пока Жар будет помогать Лайде на кухне». «С превеликим удовольствием», — усмехнулся магистр смерти. «Забери девчонок оттуда. Я тебе лично зажарю гуся с яблоками. Кстати, майонез у меня уже начал хорошо получаться». «Только не с жареным гусем», — испугался я. «Оливье, ты уже не любишь?» — изумился Жар. «Нет, лучшие поварихи — это повара. Ну, есть у Жара способность к этому действу. Счастливец. Кроме шашлыков я ничего не умею готовить». Храм Единого нисколько не изменился. А чего я ждал? Магия драконов, чтобы ее 33 раза об колено. Кстати, с ними я еще не успел поручкаться. Да и с тритонами не общался. А если вспомнить еще и тролли и других выкидышей бездны из новых рас, то вообще не получится из меня Ливингстона. Ба, а через двор храма быстро идет знакомое лицо. «Здравствуй, мил человек!» Я снял шлем. Расширившиеся глаза старого приятеля. «Добрый день, отец Эстор», — склонил я голову и заступил дорогу святоши. «А почему, собственно говоря, ты попытался шарахнуться от меня? А остановил свое движение? Но ведь оно было. Интересно, девки пляшут. Ты меня боишься?» «Здравствуй, Влад», — улыбнулся падре. «Боишься?» Легкое подрагивание левого века, испарина, выступившая на лбу, суетливый взгляд в сторону. «Сильно боишься?» «Я решил проведать сестру Ярну», — сказал я. «Тебе давно нужно было это сделать», — укоризненно заметил падре. «Им нужна вся поддержка, которую могут дать им родные и близкие». «А почему ты меня боишься? Теперь-то ты полностью контролируешь себя. Но ведь это было. Ты церковная шишка с большим весом, боишься меня?» «Так, значит, ты мне сделал нечто такое, что, мама, не горюй. Интересно, а что именно ты мне сделал? В чем ты провинился?» «Каюсь, отец Эстор», — сказал я. «Но я сделаю все, чтобы загладить свою вину и чтобы девушки вновь почувствовали вкус к жизни. Посмотрим, как ты отреагируешь на мой тонкий намек». «Девушки и так счастливы», — улыбнулся падре. «И будут счастливы еще больше, когда станут на одну ступеньку ближе к Создателю. Слишком много им пришлось пережить. Слишком многое они смогли понять. Девушки решили отринуть суетливый, жестокий, мелочный, жадный и завистливый мир. В тишине и спокойствии они проведут остаток своих дней, вознося хвалу Создателю и моля его о милости для своих близких и друзей». «О, как завернул, подлец! А моего намека не понял. Что ж, объясню тебе на пальцах. Кстати, ты на полном серьезе желаешь им добра? Я не понял. Или я после занятий с четвертым стал большим спецом магии разума? Или ты так выбит из седла встречей со мной, любимым? Я слишком легко улавливаю твои эмоции. Есть еще один вариант. С тобой я долго не общался. А вот с зубрами обмана приходилось. Особенно в последнее время. Одна Элла чего стоит? Может, мое первоначальное мнение о тебе было неверным? Я тогда мало что знал и понимал. В последний раз я виделся с тобой после убийства клириков нехорошим мной. Хотя виделся — это громко сказано. Я видел твою рожицу, и ты юркнул по моим делам к отцу Анеру. Кстати, что-то я долго молчу». «Полностью с вами согласен, отец Эстор», — медленно сказал я. Вне стен монастыря существует только грязь, кровь, насилие и подлость. «Видишь», — вздохнул Падре, — «ты сам это понимаешь. Девушка в монастыре Ордена Святого Ирдиса будет лучше. И это возьму на заметку. Вдобавок к твоему странному поведению. А пока я все прекращаю. Не затем я сюда приехал». «Понимаю», — кивнул я. «Что в эти понятия входят также родные и близкие девушек?» «Нет», — покачал головой Падре, — «ты неправильно истолковал мои слова». «Может быть, я не привык много разговаривать и думать. Я привык молиться Создателю так, как учил меня епископ Анир. Я привык убивать тварей и слуг проклятого, а не сотрясать воздух. Арна так молилась, моя сестра мечтала так молиться. Кстати, отец Анир, с которым я переговорил перед своим приездом в Храм Единого, с неодобрением относится к выбору девушек. Да, а вы тоже присматриваете за ними? Такой занятой человек и...» «Ты прав», — перебил меня Падре. «У меня очень мало времени, и я спешу. Сегодня я уезжаю, и мы с тобой обязательно долго поговорим в следующий раз». Я проводил уходящего клирика задумчивым взглядом. «К черту все! Я здесь не ради разгадывания шарат, относящихся к поведению Падре. Так, храм передо мной, а богадельня налево. Все правильно. Я зашел внутрь двухэтажного здания и уткнулся в стойку ресепшена. Не понял, это почти монастырь или уже офис?» «Чего вы хотели?» — поинтересовалась женщина неопределенного возраста и внешнего вида. «Да, бывает и такое. Я хотел бы увидеться с Арной Черной и Евдокией Элтори», — признался я. «Я брат Евдокии и друг Арны». «Подождите», — сказала серая мышка и, вильнув хвостиком, скрылась в коридоре. «Вот и я о том же. Подруги чей-то из Ордена Ауны, которые прибыли в мой замок на следующий день после бойни, выглядели совсем по-другому. В прецептории этого ордена, расположенной в анклаве анархистов, проходили службу во имя святой Ауны. Мать-симпатяшка, 5 послушниц-милашек и 10 сестер-куколок, последние из бедных дворянок Дикары. Вру, еще был один брат-куклец, бледный юноша со взором горящим. Наверняка его пассия была среди сестричек. А так прямо выставка невест для лиц благородного происхождения и мужского пола. Знают чертовки, как легко медсестре окрутить пациента. Девушки освободили Раду почти от всех обязанностей. Мол, у тебя уже срок не маленький, через неделю свадьба, сиди и отдыхай. Нечего тебе по лестницам бегать. Потом ауновки вылечили всех раненых, используя свои знания, мои эликсиры и запасы Рады. А затем закрутили несколько романов. Один из них закончился свадьбой. И опять в моем замке. Хотя политика этого ордена позволяет даже матери временно стать мирянкой и родить ребенка. Что уж говорить об остальных. Ауна была умной женщиной и паству себе подобрала соответствующую. Больные, увечные, влюбленные и беременные. Практически один контингент, а на бумаге целых 4. Налоговой полиции ничто не светит. Врачиха и медсестры-послушницы, пока вольнонаемные сестрички подвергались осаде, организованные многочисленными 5 на 1 благородными гостями моего замка, пытались прорваться и в мои покои, дабы отблагодарить меня за невероятно щедрое пожертвование ордену сеансом полного излечения от всего на свете. Но тут Рада, Корит и Кошки встали насмерть. Хрен вам, а не комиссарское тело нашего сюзерена. Мы сами его лечим, лечим и вылечить не можем. А вы куда прете, дилетанты? А ты, мама, вообще платье поскромнее надень. А то у тебя такое декольте, что пупок простудишь. Интересно, а я и не подозревал, что у гоблов есть атакующие плетения, которые приводят к импотенции. Не знал, не знал. А ведь наверняка от этого мать Рита собралась меня лечить. Узелок на память. Пройдемте со мной, сказала появившаяся мышка. Наш поход продолжался недолго. Заведя меня в большую комнату с 2 входами, мышка указала мне на стул и присела рядом. Конвой бдит. Посмотрим, кто кого. За стеной раздались легкие шаги. Это они. Они. Вторая дверь, расположенная напротив меня, открылась, и в комнату вошли 2 девушки. Они были в простых домотканых платьях и платках. Арна и Дуняша, Дуняша и Арна. Расширенные глаза внезапно остановившейся сестренки. Это были ее глаза, а не то, что я видел в последний раз. Арна, мгновенно превратившаяся в статую. Ее изумленные глаза. Это ее глаза. Порыв ветра бросил меня к моим девчонкам. Я подхватил их. Я прижал их к себе. Их руки, обнимающие меня. Создатель, я счастлив. Ничего не говорите, не надо. За вас все уже сказали ваши глаза. Ветер кружил их и меня. Мне больше не нужно ничего знать. Кто будет спорить с ветром? Кто будет указывать ему? Самое главное мне уже известно. Кто это вмешивается? Я отпустил девчонок и посмотрел на мышку, убравшую свои руки с моих плеч. «Вы чего-то хотели?» — поинтересовался я. «Уже нет», — улыбнулась она и перестала быть мышкой. «Вы второй мужчина, которому Евдокия позволила приблизиться к себе, и первый, которому разрешила это сделать Арна. Я выйду отсюда и не буду вам мешать». Женщина в возрасте со следами былой красоты на лице, счастливо улыбаясь, вышла из комнаты. «Твою тещу, она владеет силой Создателя. Вон как слабое сияние растворяется в воздухе. Она наверняка из Ордена Знающих. Да к черту все!» Я повернулся к девчонкам. Я сорвал уродские платки с их прелестных голов. Я прижал их к себе и зарылся лицом в густую волну из сине-черных и каштановых волос. «Зачем вы плачете? Зачем? Не надо, а то я сам сейчас к вам присоединюсь. Какой же я буду после этого охотник, рейнджер и барон? К черту, мне сейчас можно все!» «Зачем вам это? Почему вы не хотите вернуться в Белгор?» – осведомился я. Я сидел и перебирал волосы прильнувших ко мне девчонок. «Как мне хорошо! Всю бы жизнь так и провел!» «Мы не можем там находиться», – тихо сказала Арна, уткнувшись лицом мне в плечо. «Почему?» – спросил я. «Несколько раз мы с Арной пытались это сделать», – вздохнула Дуняша. «Но постоянно видеть на себе сочувственные взгляды. Замечать. Поддержала мою сестру. «Как тебе стараются во всем угодить? Заглядывают в рот и пытаются предугадать твои желания. Просто невыносимо». «А еще хуже», — продолжила Дуняша. «Когда замечаешь, что нам это не нравится, все начинают вести себя, как будто ничего не произошло. Но мы-то не можем вести себя так, как раньше». «Ясненько. И как обозвать этот синдром?» «А уехать в другой город не пробовали?» — спросил я. «А куда?» — спросила Дуняша. «Влад, я никогда не считала себя трусихой, но теперь я боюсь всего. Папа один раз отвез меня с Арной в маленький городок на побережье Восточного моря. Я никого там не знала. Я боялась всего и не могла выйти на улицу. Мы смогли там пробыть всего 2 дня, а потом я сорвалась и пришла в себя только в храме Единого». «Со мной было не лучше», — горько усмехнулась Арна. «Я едва смогла себя удержать от обращения. Страшно подумать, что тогда могло бы произойти. Только здесь мы чувствуем себя в полной безопасности. Только здесь мы почти не видим знакомых лиц. Мы все понимаем. Все жители Белгора желают нам добра. Но это невыносимо. Отец Истор обещал нас отправить в глухой монастырь. Там мы не будем бояться и никого не будем видеть». «Конечно», — Арна прижалась ко мне. «Если ты и Матвей не станете нас навещать». Руки Дуняши силой обняли меня за шею. «Братик, пойми нас, кроме тебя и папки». Сестренка принялась орошать мое лицо слезами. «Блин, я никогда не увлекался психиатрией и всем прочим. И что мне делать?» «Мы видели то», — начала Арна, — «что происходило тогда в Погоне. Мы видели, как ты убил хозяев. Часть нашего разума была свободна и все понимала. Тварям было весело ощущать наши эмоции. Ты едва не погиб. Ты готов был погибнуть. И только НАТО тебя остановило. Мы не сразу осознали все происходившее тогда. Только через полгода мы более или менее пришли в себя. Хорошо, что ты в это время не пытался с нами увидеться. А то я не знаю, как бы тебя сейчас воспринимала». «А я знаю». Успокоившаяся Дуняша чмокнула меня в щеку. «Ну что ж, нужно задействовать вариант номер 2. По большей части поэтому я и взял с собой котов. Третий скучает без меня. Ему нет равных противников в игре со сталью в замке Стока. Шидар сливать свою энергию в замковый алтарь не может. Он маг смерти, а не стихийник, однако. Да и его изыскания на почве частичного переучивания в рунного мага застопорились. Шидару нужна смерть живых существ, чтобы работать по-серьезному. Чтобы проверить на практике наработки Ираны и быть полностью уверенным в собственных силах. Без этого он станет не магом, а хрен знает кем. «Девчонки», — усмехнулся я, ероша их волосы. «А хотите, я расскажу вам сказку?» «Интересную?» — хихикнула Дуняша. «Очень», — заверил я. «А мы не слишком взрослые?» — улыбнулась Арна. «Конечно, вы уже старушки», — согласился я. «Но все-таки она может вас заинтересовать. Хоть молодость вспомните, может быть». Я прижал к себе девушек и поставил полог молчания. «Пусть святоши думают, что хотят, мне это неинтересно». «Жил-был один рыцарь», — начал я. «Интригующее начало», — рассмеялась Арна. «Не перебивать сказочника. Дальше будет еще интересней», — предупредил я. «Так вот, жил он и даже не тужил. Дураком был этот рыцарь». «Это не сказка», — улыбнулась Дуняша. «Это быль». Я дернул ее за ухо. «Больше не буду, братик», — заверещала хулиганка. «В следующий раз пущу в ход ремень. Это касается обеих». Я демонстративно скрипнул зубами. И решил этот рыцарь отправиться в странствие. Нужно было ему покинуть родной город. Почему? Это другой и совсем не имеющий значения вопрос. Ехал рыцарь и ехал. И вот один раз приехал на свою голову. Одно племя грозных воинов принесло ему клятву верности на чести. Они стали называть рыцаря своим сюзереном. Но этому болвану показалось мало. Прошло время, и сильные маги принесли ему клятву верности на крови и назвали рыцаря своим учителем. Арна встрепенулась, но промолчала, когда мои пальцы схватили ее за ушко. «И решил этот рыцарь», — продолжал я, — «что ему нужен дом для себя и своих вассалов. Отправился он в совершенно дикие места и построил себе убежище, обзавелся сервами и землей. По недомыслию этого болвана дом оказался могучим замком. Казалось бы, что ему еще нужно? За стенами замка он был в полной безопасности. Но прошло время, и рыцарь вспомнил, почему он уехал из города. Он опять отправился в странствие и, как всегда, вляпался по самое не могу. Повезло этому придурку, и он смог выжить, даже совершить то, что другие начали обзывать подвигом. Причем не одним подвигом, а многими. Посмотрел рыцарь на дело рук своих и решил, что с него хватит. Вернулся он в свой замок с еще одной могучей могиней, которую он освободил из лап злого дракона и которая тоже принесла ему клятву верности на крови. Даже на обратной дороге рыцарь почти никого не убил. Пара мертвых тел за жертву не считается. Тем более, что он их вызвал на поединок. Предложил умереть с честью, а не от топора палача. Радостно встретили рыцаря его вассалы, сервы и соседи. Закатили они пир на весь мир. Но и тут этот болван умудрился совершить подвиг. На третий день пира подошли к его замку гоблы. И было их великое множество. Это была орда переселенцев, которые предпочитали очищать землю своего обитания путем поедания и принесения в жертву темного всех, кто не имел сходства с ними. Дуняша стиснула мое плечо. А Арна выскользнула из моих объятий, выпрямилась и внимательно посмотрела мне в глаза. «Дурак был этот рыцарь», — продолжил я. «Вышел он в одиночку против Орды. Так подумали многие воины пограничья, которые защищали замок болвана. И после этой очередной глупости некоторые разумные стали обзывать рыцаря смертью гоблов. А потом выяснилось, что этот придурок за полгода до этого события умудрился спасти возлюбленную принца одного королевства и соединить любящие сердца законным браком. Совсем стало грустно рыцарю, и решил он навестить свой родной город, повидать своих родичей и близких. Особенно он хотел увидеть двух девушек. Он хотел увидеть свою сестру и свою подругу. Рыцарь хотел посмотреть в их глаза. Кроме того, он помнил, что его сестренка мечтала стать могиней смерти, а его подруга хотела повысить свое мастерство владения сталью и сильно надоедала этим учителю рыцаря. Рыцарь готов предоставить им возможность для выполнения своих желаний. В его могучем замке находится магическая школа. У него в замке живут сотни великолепных воинов, готовых умереть за своего сеньора. Рыцарь готов предоставить двум девушкам свой кров и свой хлеб. В его замке этих красоток не знает почти никто, Только один старый маг может догадываться о том, кем они приходятся рыцарю. Ничто не будет напоминать девушкам о прошлом. В его могучей цитадели они будут в полной безопасности. А если девушкам станет скучно, то священник замковой капеллы, который поклялся именем его сохранить в тайне секреты рыцаря и который владеет силой Создателя, всегда сможет развлечь их беседой. А если станет совсем грустно, то всегда можно будет поохотиться на тварей. Конечно, таких опасных, как те, которые обитают рядом с родным городом рыцаря, около его замка нет. Но и так есть кого время от времени убивать. Рыцарь спрашивает этих девушек. Они готовы на небольшую прогулку под охраной его самого и его вассалов? Они готовы принять его гостеприимство? Рыцарь умрет. Умрут его воины, умрут его маги. Но ни один волос не упадет с головы тех, кто дорог этому болвану. Никто не посмеет обидеть сестру рыцаря и его подругу. «А этого рыцаря случайно зовут не Влад, барон Илстока?» — улыбнулась Арна и провела ладонью по моей щеке. «Да, многие знают его под этим именем», — согласился я. «Я так и знала», — всхлипнула Дуняша. «Когда мы услышали про эту бойню, когда мы узнали, что 5 сотен воинов и несколько магов вольных баронов под предводительством некоего барона Влада Илстоки смогли уничтожить 1000 гоблов и обратить остальных в бегство, то я сразу подумала про тебя, брат». «Но рыцарь не хочет», — усмехнулся я, — «чтобы кое-что стало известно слишком многим. У этого болвана 3 имени — Охотник Влад Молния, Влад Барон Илстока и Рейнджер Далф Шутник». Арна, моментально став эльфой, посмотрела на Дуняшу и увидела свою листоухую родственницу на месте девушки человеческого рода. «Так это ты убил Пхута?» — прошептала Дуняша, сжав мою руку. «А чего я ждал?» «Конечно, имя этого рейнджера знают многие. Пограничье — это не Белгор, в лесных поселках было слишком много длинных ушей. Да и не стремился никто замолчать эту историю. Имена клиентов и их цель были секретом, а все остальное работало на имидж гильдии рейнджеров. Ведь не было никаких потерь, измены и предательства. Был подвиг, мать его, есть чем гордиться моим братьям-рейнджерам. А учитывая, что недавно были убиты гнилые ренегаты, и эта история получила широкую огласку в узких кругах, то качественный пиар подоспел как никогда вовремя. «Я знаю много сказок», — улыбнулся я. «И буду рассказывать вам их постоянно по вечерам, скрашивая скуку постоялых дворов на пути в мой замок». «Старый маг — это проф?» — спросила Арна и посмотрела на Дуняшу. «Он?» — улыбнулся я. «Когда едем?» — вскочила на ноги сестренка. «Хоть завтра», — расхохотался я. «Мне сегодня нужно переговорить с Каром и Матвеем, кое-что решить и кое-что сделать. А завтра мы отправимся в очень короткое путешествие, которое не займет больше 2 дней. Поверьте, то, как мы проделаем последнюю часть пути, вас сильно удивит, и вы потребуете еще одной сказки. Я побуду с вами в замке Стока, познакомлюсь с абсолютно верными мне людьми, а потом вернусь в Белгор. Но я клянусь, что часто буду вас навещать. А один раз я вернусь в замок Стока и долго никуда не уеду. Есть и второй вариант. Я заканчиваю все свои дела, и только потом мы едем в мой замок. Выбирайте. Завтра я приеду за ответом». «Договорились», — переглянувшись с Дуняшей, улыбнулась Арна. «Завтра мы все вместе уезжаем в твой замок и будем тебя там ждать». «Нет», — улыбнулся я. «Вы не будете меня ждать и скучать. Дуняша сразу начнет исступленно изучать магию смерти, а ты, Арна, будешь вечером едва добираться до своей постели после ежедневных многочасовых тренировок с воинами, которые не знают слова «жалость». Вот теперь мы договорились». «Хорошо», — хором сказали девчонки. «Только», — замялась Дуняша, — «нам бы одежду какую-нибудь взять, а то в этом». Сестренка смущенно замолчала и посмотрела на Арну. «Великолепно! Процесс не только пошел, он набирает обороты. Когда красивая девушка начинает обращать внимание на свой внешний вид после многих месяцев безразличия, это...» «Не вопрос», — улыбнулся я. «Все, что нужно, куплю. Ваши размеры я знаю. Завтра с утра привезу обновки и поедем слушать мои сказки». «Нет», — решительно сказала Арна. «Мы поедем сейчас с тобой в Белгор и соберем свои вещи. А сказки ты начнешь рассказывать нам немедленно». «Нет слов, но есть один нюанс. Дуняш, — начал я, — Ты Зоо Матвея предупреди, что вы приедете со мной, а потом отправитесь в небольшое путешествие. Не вопрос, Влад. Ночевать мы будем в твоей комнате, а ты с нами. Так нам спокойнее будет. Не вопрос. Перед воротами Наворотной башни, за воротами Белгора, нас никто не поджидал. Слава Фаберже. Только митинга нам здесь не хватает. Ясен пень, что весь город уже знает о моем прибытии и всем остальном. До очередного вздоха почти 3 месяца, и чужих в Белгоре нет. Если бы не Матвей, то была бы картина сливочным маслом, возвращение героя и девчонок. А так все очень просто. Впереди я на пушке. Слева и справа, чуть отстав от меня, едут коты. А в центре построения бывшие и будущие послушницы ордена Ирдиса. Хрен тебе, падре. Даже если бы я опоздал, даже если бы они успели стать монашками ордена Ирдиса, то я бы обратился к отцу Пату. Он бы не отказал мне в такой малости, как расторжение брачного контракта 2 дев с Создателем. А встречает нас обычный наряд стражи, и никого рядом с ними нет. «Грилос, ты со своими ребятами еще не сменился?» — усмехнулся я. «Дождешься от этих гадов!» — проворчал стражник. «Все срочно стали плохо себя чувствовать». «Ничего», — зловеще усмехнулся он. «Я сэру Бергу уже все доложил. Мигом доставят сюда этих подлецов. Все равно им стола в пьяном кабане не видать, как своих ушей». «А вам?» — спросил я. «Давно заказан и не один», — рассмеялся Грилос. «Кто рано встает, тому Создатель подает. Ты ведь так говорил. Хрен всем остальным, кроме меня и моих ребят». «Здравствуй, молния!» Подошедший Вотр стиснул мое предплечье. Грилос преувеличивает. Жар заказал еще 1 стол для советников магистрата, а остальные действительно в пролете. И этот использует мои слова. «Проверять будешь?» — спросил я. «Конечно!» — усмехнулся Вотр. «Граница на замке, и это правильно. Устав пишется кровью». «Проезжайте!» — через несколько секунд сказал Вотр. Я вновь поставил пуховик и дал отмашку на выдвижение. Корчма нас встретила радушная улыбка Яра, пустым залом и невероятно вкусными запахами, которые доносились из кухни. «Матвей молодец! Сейчас размещу в своей комнате девчонок, и только тогда последует команда всеобщего сбора счастливчиков, забронировавших себе столы в данном заведении». «Девчонки!» — начал говорить я. «Моя комна...» «Помним!» — отмахнулись несостоявшиеся монашки и 2 ланями взбежали по лестнице на 2-й этаж. Я покачал головой и направился следом. «Без полога молчания я вас не оставлю». Внутри комнаты, когда я открыл дверь, уже царил разгром и властвовала разруха. «Матвей умница!» Вся комната была завалена свертками, которые девчонки усиленно потрошили. Во все стороны летели предметы женского туалета и так далее. «Ничего не пропало?» — поинтересовался я. «Не знаю», — ответила Арна, свирепо атакуя очередной сверток. «Понятно, сейчас им мешать не нужно». Я отломал щепку от подоконника и начал вырезать на ней руны. «Так, а теперь немного силы. И простейший амулет связи готов. Недолговечный, правда, но и так сойдет». «Дуняш», — окликнул я остановившуюся на мгновение сестренку. «Если я буду нужен, то сломай щепку. И через несколько секунд я опять стану тебе надоедать». «Понятно», — кивнула она и начала ворошить кипу платьев. Хмыкнув, я положил амулет на подоконник и поставил полог молчания. «Да», — протянула за моей спиной Арна. «Сначала я увидела на улице дерзкого котенка, потом он стал котом. Я провожала в Диору котяру, а сейчас вижу перед собой матерого лесного кота. Ты сильно изменился, Влад. То, что ты сделал с этой деревяшкой, было для тебя настолько привычно и обыденно, что ты даже не задумывался ни на одно мгновение». Я повернулся к волчице. Охотник никогда не бывает бывшим, несмотря на всех тараканов, что завелись у него в голове. Подвиги может совершать любой идиот, а то, что увидела сейчас Арна, когда я машинально делал столь привычные для меня вещи, опытному бойцу о многом скажет. «Жизнь заставила, Арна», — улыбнулся я. «Я знаю много сказок, кроме той, которая рассказывает про мастера Лича и низшего огненного демона». Руки Дуняши обхватили мои плечи. «Братик, если твои сказки будут слишком страшными, не рассказывай их нам на ночь», — попросила она. «Буду рассказывать», — усмехнулся я. «А вы будете громко смеяться над одним недотепой». «Ты еще здесь?» — улыбнулась Арна. «Мне раздеться при тебе?» «Намек понял», — ответил я и направился к выходу из комнаты. Волчица типа пошутила. Я открыл дверь, но в ее синих глазах я увидел такое. Я вышел из комнаты и закрыл дверь. «Темный, я стал спускаться по лестнице. Вы попали. Ткач меня сталкивает с вами, но ему больше нет в этом необходимости. Я давно уже стал идейным охотником, но только сейчас это осознал. Осознал, когда увидел ужас, прячущийся в глубине глаз Арны. Ужас, который она прятала сама от себя. Она этого не понимала, но она боялась. Боялась меня как мужчину. Блин, темные, вы крупно попали. Я никому никогда и ничего не прощу. Я не умею прощать. Я не знаю, что это такое. Стоп. Я это подумал. Это мои или не мои мысли? Молния! Прервал мои раздумья дружный рев. Так, а зал уже полон. Все позже. У меня будет время подумать. К демонам я ведь не сразу загляну на огонек. А кого здесь только нет. Так, а этот стол наверняка для команды гнева. Только меня за ним не хватает. А остальная троица уже в сборе. Живчик, и тебе привет. Да чего мелочиться, привет всем мастерам внутреннего круга с Каром во главе. Арны и Абу сидят вместе, короткая пальцовка друзьям, и в их глазах появилось интересно-радостное выражение. «Ребята, я приведу сестренку в порядок, а вы потом сами между собой разбирайтесь. Кстати, Ольд-булочник тоже присутствует. А к нему у меня есть особый разговор. Мне нужен мастер-некромант. Хватит Ольду пироги печь. Кто мне жаловался на свою жизнь 1,5 года назад?» «Я дам тебе шанс, а ты смотри дальше сам. Раздолбай. Как же без них? Сидят и орут приветствия вместе с инсом. Даже лак-чудак здесь. Ну не смог я привести тебе поджелудочную железу Нара. Но кое-что для твоей лаборатории у меня есть. По глазам всех присутствующих, по глазам друзей я вижу, что через некоторое время Матвей сделает месячную выручку на спиртосодержащих напитках и наверняка задумается над расширением бизнеса. А в процессе принесения прибыли Матвею и замучивания кухни Элайды меня будут долго допрашивать, с особым упорством уточняя детали. Сейчас, только Матвею и Кару я расскажу все. Ну, почти все. А вот и гильдия кузнецов Белгора в полном составе. А почему у них такие хитрые лица?» Матвей в тишине, которая воцарилась в зале корчмы после первого вопля, подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Влад!» – начал он. «Ты помнишь, что я тебе говорил?» «Матвей», — усмехнулся я много чего выслушал от тебя, и не все это можно произнести в приличном обществе. Усмешки на лицах охотников и немногочисленных горожан. Ольту повезло, что он живет в соседнем доме, иначе он бы не попал в этот зал. Вовремя подсуетился, оно и понятно. Хлеб нужно печь к завтраку. Кто рано встает, тот новости первым узнает. 9 месяцев назад, — начал Матвей, — когда ты второй раз вернулся из погони, когда ты стал охотником, я тебе что сказал? Все ясно, опять Кирин и остальная банда подсуетились. А что они приготовили на этот раз, если тогда подарили мне готику? Чаще возвращайся домой, может, и еще чем-то обрадовать сможем, — улыбнулся я. Правильно, — сказал Матвей. Мафия из 5 кузнецов тут же вылетела из-за стола и нырнула в кухню. Несколько секунд спустя они появились с болваном, на котором бы... «Твою!» — вырвалось у меня. «Твоя!» — поправил меня Дорн Секира. «Твоя новая броня! Ты говорил о ней Кирину. И когда мы сильно соскучились по твоей наглой роже, то решили сделать ее. Ты, кажется, называл эту бронь бахтерцем. Она целиком до последней заклепки состоит из булатной стали. Шлем, латная защита рук и ног тоже. Упасть и не встать. Это ж какой труд. Это ж сколько стоит. Даже цари на земле не очень-то могли позволить себе такое. Твердость и вязкость, прочность и... Да до хрена всего. «С возвращением, Влад», — улыбнулся Матвей. «Какие планы?» «Девчонок завтра отвезу к себе. Никакими монашками они не станут. а потом вернусь и опробую новую броню в погоне. Со вторым пунктом твоей программы есть сложности. Вечером поговорим.